На сей раз Анук подвезла ее к самому дому и даже не отказалась от приглашения войти. Арина предложила гостье кофе. «Мне нужна соль». Анук дернула плечом, отказываясь от угощения. «Прежде всего, соль». «Есть». «И зола. Та, что в камине, вполне сгодится». Арина не стала спрашивать, зачем, выгребла из камина золы и поставила на стол перед Анук пачку соли. «У меня есть кое-какое подозрение». Прямо на кухонном столе Анук нарисовала солью круг. Внутри еще один, из золы. Врач сказал, что у Бабая раздвоение личности. Знаешь, что может за этим скрываться? Арина мотнула головой. «Одержимость. Он одержим, я почти уверена. Я не могу защитить тебя от человека, но сумею остановить духа. Посиди-ка пока тихо. Не мешай мне». Арина не мешала, но сидеть спокойно не могла, с каким-то детским интересом наблюдая за тем, как работает Анук. Настоящая, потомственная ведьма. Она насыпала соль на подоконник и порог, рассыпала золу по дорожке перед дверью, вернулась к кухонному столу, начертила солью и золой два круга. Белый снаружи, черный внутри. Зашептала что-то быстрое, гортанное, на непонятном языке. Арина затаила дыхание. Черная кровь, текущая в ее жилах, знала. Это охранный заговор, древний как мир. Почти забытый. «Мне нужна полынь». Анук достала из ножен свой кинжал. Пальцем проверила остроту узкого, как жало лезвия. «Марго, ты можешь найти в саду полынь?» — спросила она, глядя в сторону призрака. «Времени у нас мало, солнце садится». Марго исчезла, не говоря ни слова, отправилась на поиски полыни. Анук поудобнее перехватила рукоять кинжала и сказала, глядя прямо Арине в глаза: «Девочка, ты должна знать. Все, что я сейчас делаю, поможет тебе пережить эту ночь». Остальное, всего несколько слов, она произнесла на том самом непонятном языке. Рука, сжимающая рукоять кинжала, взметнулась вверх, стальное жало впилось в центр вычерченного золой круга, завибрировала. Арина кожей почувствовала эту его вибрацию. «Все». Анук вытерла вспотевший лоб, выдернула кинжал, сунула в ножны. «Охранная система включена?» Арина пыталась шутить, хотя сказать по правде, ей было не до шуток. «И как она работает?» «Сейчас увидишь». Анук подошла к распахнутой настежь двери. «Я ее нашла!» Марго выплыла из темноты, попыталась переступить порог и... не смогла. Ее отшвырнула невидимая сила, как тогда, на кладбище. «Там Марго!» Арина подбежала к Анук. «Она не может войти в дом!» «Я знаю!» Анук кивнула. «Вот так твоя охранная система и работает. Мертвые не могут нарушить эту границу, а значит, не сумеют навредить живым». «Но ведь это Марго! Она не собирается мне вредить! Впустите ее! «Утром она сможет войти. Не переживай, девочка. Твой пес остался в доме. Я чую его запах». «Что это?» Марго стояла на пороге, но переступить границу из соли больше не пыталась. «Арина, что происходит?» Анук запечатала вход до утра. «Пусть откроет!» «Это ведь Марго!» Арина схватила Анук за запястье. «Я не хочу, чтобы она ночевала на улице, как дворовая кошка!» «Нет», — сказала Анук мягко, но таким тоном, что стало совершенно ясно. Свое решение она не изменит. «И ты не впустишь ее до рассвета». «Марго, ты слышала меня?» Анук подошла к самой границе, вгляделась в сгущающиеся снаружи сумерки. «Ты не сможешь приблизиться к ней до самого утра». Они стояли друг напротив друга. Две ведьмы. Живая и мертвая. Их разделяло лишь несколько сантиметров. Знала ли об этом Анук? Чувствовала ли? «Впусти меня!» Лицо Марго вдруг вытянулось. Верхняя губа дернулась вверх в зверином оскале, обнажая десны. Взгляд сделался блуждающим, словно она утратила способность видеть. «Впусти меня, старая корга! Немедленно!» Она стояла на пороге с той стороны, и пальцы ее, удлинившиеся, с черными лакированными когтями, царапали дверной косяк. Арину замутило. Блэк оскалился и зарычал, готовый броситься на ее защиту. «Она уже изменилась?» — спросила Анук, по-прежнему всматриваясь в темноту. «Да, что с ней происходит?» «Давай отойдем». Анук увлекла Арину обратно на кухню и почти силой усадила на стул. Марго тоже переместилась. Теперь ее уже совсем не похожее на человеческое лицо заглядывало в кухонное окно. Рот открывался и закрывался, но слова до Арины не долетали. «Слава богу, неупокоенный дух», — сказала Анук. «Вот так она выглядит на самом деле. Зала проявляет их суть лучше всего». «Почему?» В сторону окна Арина боялась даже смотреть. В памяти тут же всплывали воспоминания, от которых не избавиться до конца дней. Избушка в самом центре торфяного болота. Белая шаль на окне вместо занавески, а там, за окном, страх. Первобытный, дикий, царапает острыми когтями стекло. Хочет, но не может войти. Она питается тобой, твоей энергией, твоей силой. Особенно ночью, когда ты спишь и не можешь защититься. Помнишь, Марго сказала, что не почувствовала присутствие Бабая в саду? Она почувствовала, но не стала тебя будить, потому что теперь такова ее природа. Все эти дни Марго себя контролировала, по крайней мере, старалась контролировать. Пыталась не делать тебе зла, срывалась на голубях и кошках, но с каждым днем будет только хуже. Она мертва 9 дней, и сегодняшняя ночь самая страшная. Если не разорвать вашу связь, Марго тебя обессилит, выпьет до донышка. А днем? Днем она может себя контролировать? Днем ты можешь ее контролировать. Чувствуешь разницу? Арина кивнула. Утром Марго станет прежней. Почти прежней. Ей будет стыдно за вот это. Своим кинжалом Анук ткнула в сторону окна, и Арина обернулась. Марго стояла, прижавшись ладонями к стеклу, и языком, длинным, нечеловечьим, слизывала росу. За происходящим внутри дома она следила со звериным вниманием, сторожила. Блэк растянулся под окном, тоже сторожил. «Видишь?» — спросила Анук. «Это ужасно!» — она отвернулась. «Такова жизнь. Ее изнанка». «И что теперь делать? Как нам с ней быть?» «Днем она безобидна. Кошки и птички — это мелочи. Но по ночам ты должна ее изолировать. Ради вас обеих. Я научу тебя как. Ты способная девочка, все поймешь». Арина действительно поняла. Чужие незнакомые слова запоминались, выжигались в мозгу каленым железом. Не больно, но как-то щекотно. И теперь уже навсегда. До самой смерти. «А потом своим веретеном запечатываешь». «Вот так». Анук показала, как. «Понятно». Арина, кивнув, спросила. «А утром?» «Утром все пройдет. С первыми лучами солнца». «Она будет помнить?» Арина нехотя обернулась к окну, которое сторожила Марго. «Смутно, как дурной сон». Анук встала. «Я пойду». «Но как же...» «Мне она ничего не сделает. Не бойся». Лезвием кинжала Анук рассекла воздух перед собой, прошептала что-то неразборчивое и осторожно, стараясь не повредить, переступила границу из соли. Марго дернулась было в ее сторону, но остановилась, зашипела совершенно по-змеиному. Теперь, когда Анук ее научила, Арина могла видеть суть вещей. Заговоренная зола показывала эту суть в самом неприглядном, самом страшном виде, делала тайное явным, срывала покровы. Она подошла к окну, уперлась руками в подоконник, посмотрела в глаза Марго и своему страху. «Я что-нибудь придумаю. Ты потерпи». Марго слушала ее, склонив голову на бок. Черные когти царапали расписную черепушку. Всего на мгновение ее лицо стало прежним, в глазах мелькнула искра понимания. А потом она со всех сил врезалась лбом в стекло. Арина отшатнулась, Блэк вскочил на лапы, зарычал. «Прости», — сказала она Марго и задернула шторы. «Во всем доме». Захрипели, закуковали настенные часы, отмечая 10 вечера. Целый день на ногах, почти без еды, живот подводило от голода. Война войной, а обед по расписанию. В ее случае ужин, но сути это не меняло. В холодильнике нашли сыр и ветчина. Батон подсох, однако был вполне пригоден для горячих бутербродов. На приготовление чего-то более масштабного не осталось никаких сил. Но завтра нужно обязательно сделать хоть минимальные продовольственные запасы. Война войной. Арина доедала второй бутерброд и уже собиралась варить кофе, когда ожил мобильный. Звонил Волков. «Андрюша». «Ну сколько можно? Все ведь уже говорено, переговорено. Акценты расставлены, приоритеты определены». «Алло!» — рыкнула она в трубку. Наверное, не слишком ласково, потому что трубка спросила голливудским голосом Волкова. «С тобой все в порядке?» «Конечно!» «С ней все в порядке». К маньяку с раздвоением личности добавилась мертвая ведьма, которая оказывается неупокоенный дух, жаждущий высосать из нее силы. «Все отлично!» «Не ври!» «Я не вру!» «Да, она просто не посвящает его в детали». «Нашли тела», — сказал Волков. «Одно у пруда. Того, где утонула, это твоя... знакомая. А второе поблизости от дома в лесу, про который ты говорила». «Какое поразительное совпадение! Особенно принимая во внимание тот факт, что смерть Марго в полиции признали несчастным случаем, а Флоры и вовсе не нашли. Ее вообще не пытались искать. Ни живую, ни мертвую. Так, говоришь, обнаружили еще два тела? Тоже, наверное, несчастный случай. Два несчастных случая». «Нет», — сказал Волков мрачно. «Два самоубийства». «Самоубийство?» Арина аккуратно опустилась на стул и недоуменно посмотрела на мобильный в своей руке. «Волков, Я их видела. У одной было вспорото горло, у второй — живот. Ты их видела? Ты же говорила. Я и сейчас говорю. Это не самоубийство. Просто твоим дружкам в полиции так хочется закрыть дела, что они готовы пойти на подобное... скотство? Помолчи. Сказал Волков очень тихо, но как-то так, что Арина послушалась. Помолчи и дай мне договорить. Говори. Висяки не нужны никому, но никто не станет замалчивать и покрывать такое. Пойми ты это. Я была там. Я видела их своими глазами. Я тоже. Как? Я видел фото. Так вот, эксперт категоричен. Обе женщины сделали это сами. Есть признаки, неопровержимые доказательства того, что имели место самоубийство. Чушь! Чем они могли сделать такое? Там не было никакого оружия, убийца унес его с собой. Было. Ты просто не знала, что искать. А твой эксперт знал? Да, Альбина Изотова сделала это бутылочным осколком. Там в беседке было много битого стекла. Ведь так? Редкие солнечные лучи на зеленых стекляшках. Хруст под ногами. Так, но это ничего не значит. Для специалиста значит очень многое. Поверь. Он призывал Арину поверить. Но у нее никак не получалось. Все это просто не укладывалось в голове. А Софья? В лесу точно не было битых бутылок. Она воспользовалась веером. У него очень необычная конструкция, с чем-то вроде стилета, спрятанного в рукояти, как в ножнах. Софья не собиралась кончать жизнь самоубийством. Откуда ты знаешь? Мы были вместе. Пытались найти тело Флоры. Она не стала рассказывать о могиле в лесу и об Анук тоже. Однажды Волков ей не поверил. Где гарантия, что поверит сейчас? Она была очень грузная, Софья. Мы торопились, и она отстала. Остановилась отдышаться. Я знаю. Ничего ты не знаешь. И Альбина не собиралась кончать жизнь самоубийством. Там, у пруда, они с Софьей собирались вызвать дух Марго. Они могут. Могли. Понимаешь? Софья опоздала. А когда добралась до места, Альбина была уже мертва. Их убили, Волков. Он убил их и обставил все как самоубийство. Кто он? А у Флоры не было глаз. Арина уже не могла остановиться. Кто может выколоть себе глаза? Как такое вообще возможно? Это же боль адская, смертельная. Кто он? Повторил Волков с нажимом, и в голосе его Арине почудилось не беспокойство даже, а паника. Никто. Тот, кто их убил. Ведь кто-то же это сделал. И не говори мне про самоубийство. Я была там и все видела. Подожди. Успокойся. Голос Волкова преодолевал разделяющее их расстояние с трудом, словно пробивался с другой планеты или с обратной стороны Земли. Но откуда ей знать, что он на самом деле так далеко? Может, Волков сейчас в Москве? Где-то совсем близко. Может, соврал. Зачем Волкову обманывать ее, Арина не знала. Теперь, когда жизнь ее в которой уже раз стала с ног на голову, наверняка она знала только одно – верить нельзя никому, даже Волкову. Рысь Волку не подружка, и ведьма тоже. «Я приеду», — сказал Волков чужим, совершенно незнакомым голосом. «Мне понадобится время, но я попрошу своего знакомого присмотреть за тобой. Он хороший парень, очень толковый». «Нет! Ей не нужны хорошие парни. В том, что происходит, не разберется никто, кроме нее и, может быть, Анук. Никто не поверит. Проще списать все на самоубийство. Мне понадобятся сутки. Слышишь ты меня? Чтобы вернуться, мне понадобится день и ночь. Я не хочу, чтобы ты оставалась одна». «Я давно одна. Не переживай. Со мной все будет хорошо». Арина оборвала связь, для надежности выключила телефон и с отвращением посмотрела на недоеденный бутерброд. Есть расхотелось. Анук сказала: «Попробуй не спать этой ночью». И Арина не будет. Она сварит кофе и постарается все обдумать, проанализировать, как сказал бы настоящий профессионал Волков. Самоубийство. Возможно ли, чтобы криминалисты ошиблись? Или, что гораздо важнее, возможно ли покончить жизнью таким жутким, варварским, совсем не женским способом? Женщины выбирают яд или высоту, чтобы лететь, как птица. Она где-то читала. Арина не знала Альбину, но с Софьей общалась достаточно долго, чтобы понять. Ничего такого фатального та не планировала. Софья, так же, как и она сама, хотела разобраться в происходящем, найти убийцу. И нашла его. Или, скорее, он нашел ее, нашел и заставил покончить с собой? Как? Что может быть ужаснее такой смерти? Какая альтернатива? Почему никто из них не сопротивлялся? Почему подпустили его так близко? Сколько бы Арина ни думала, сколько бы ни ломала голову, ничего не выходило. Криминалисты ошиблись. Только так и никак иначе. Часы прокуковали полночь, час ночи, потом два. Кофе не помогал. Все четыре выпитые чашки. Усталость брала свое. В гостиной на тахте было бы удобнее, чем на жестком стуле. Но Арина оставалась на кухне. Глушила бесполезный кофе, разглядывала черное и белое кольца, даже не пытаясь понять, какая сила в них заключена. Рисунок менялся. Кольца из золы и соли то расплывались, то делались четкими, как нарисованные фломастером. Черное кольцо то выходило за пределы белого, то возвращалось на прежнее место. И тогда Арине казалось, что перед нею мишень, и в центре ее что-то фиолетовое, хрупкое, из другого мира. Безвременник, давно сорванный, поникший. Каким-то нездешним ветром, занесенный на ее кухню, в самый центр черно-белого колдовского круга.